Дегенерация. Относительно дегенерации возникает возражение по поводу неуместного применения этого слова. Вошло в привычку относить к дегенерации всякого рода болезненные проявления нетравматического или инфекционного происхождения. Классификация дегенератов, сделанная Магнаном, дала возможность в самых совершенных проявлениях нервной деятельности не исключать применение понятия дегенерации. В связи с этим позволительно спросить, какой вообще смысл и какое новое содержание имеется в оценке слова «дегенерация». Кажется более целесообразным не говорить о дегенерации в следующих случаях. Первое. Когда нет нескольких тяжелых отклонений от нормы. Второе. Когда работоспособность и жизнеспособность в общем тяжело не пострадали. С какой осторожностью необходимо ставить диагноз дегенерации и какое незначительное практическое значение он имеет, можно видеть из рассуждений Мёбиуса. Если окинуть взором обширное поле вырождения, на которое здесь пролит некоторый свет, то без дальнейшего видно, что диагноз «дегенерация» имеет вообще очень мало значения. Многие факты указывают на то, что инвертированные не являются дегенератами в прямом смысле этого слова. Первое. Инверсия встречается у лиц, у которых не наблюдается никаких других серьезных отклонений от нормы. Второе. Также у лиц, работоспособность которых не нарушена, отличающихся особенно высоким интеллектуальным развитием и этической культурой. Защитникам уронизма нужно отдать должное в том, что некоторые из самых выдающихся, известных нам людей были инвертированными, может быть, даже абсолютно инвертированными. Третье. Если отойти от врачебного опыта и смотреть шире, то можно привести следующие факты, исключающие взгляд на инверсию как на признак дегенерации. А. Нужно принимать во внимание, что у древних народов на высшей ступени их культуры инверсия была частым явлением, почти институтом, исполняющим важные функции. Б. Она чрезвычайно распространена у многих диких и примитивных народов, между тем как понятие «дегенерация» применяется обыкновенно к высокой цивилизации, Блох. Даже среди цивилизованных народов Европы климат и расы имеют самое большое влияние на распространение инверсии и на отношение к ней.